Глава вторая. 27 июня 2013 года. Приглашение на двух персон. Последние лет 20 Иван Сергеевич Черепанов стабильно не любил юбилеи, презентации и прочие официальные торжества. Коммуникабельный и веселый, на подобных мероприятиях он практически всегда ощущал некую наигранность и искусственность обстановки. Ему давно надоели повторяющиеся из года в год унылые поздравительные речи, сопровождаемые вручением помпезных подарков типа китайских напольных ваз или картин огромного размера, написанных местными художниками-пейзажистами. От вздыбленных бронзовых лошадей весом в пару пудов, которых заменяли иногда ощерившимися в беспричинной злобе львами или ягуарами, ставшими модными в качестве подношений, вообще сводило челюсти. Но должность директора телекомпании «Зенит» и звание депутата городского совета обязывали бывать на таких празднествах. И оттого запятую в предложении «нельзя отказаться посетить» ему часто приходилось ставить после слова «отказаться». Вот и сейчас Черепанов почти с ненавистью смотрел на большой красочно оформленный конверт, который передала ему утром с остальной почтой бессменный секретарь Анечка. Девушка толковая и расторопная. Она перманентно находилась в поиске настоящего мужчины, который бы мог составить ее семейное счастье, что, впрочем, не мешало ей выполнять свои профессиональные обязанности исправно и с удовольствием. С прогнозируемым предчувствием, основанным на многолетнем опыте, Иван вскрыл конверт. Оттуда не без труда высвободилась двойная открытка — с написанным золотой вязью текстом: «Уважаемый Иван Сергеевич, приглашаю вас и вашу прочерк на празднование моего 55-летия, которое состоится 6 июля в 18:30 по адресу улица Бетховена, дом 4». Ниже стояла подпись «С.С. Беляков». Открытка была стандартная, с одинаковым текстом для всех. Иван улыбнулся прочерку в приглашении. На такие мероприятия гостей обычно зовут супругами, но поскольку Черепанов официальные супружеские отношения с Ольгой до сих пор не оформил, с единственной женой Марией он был в разводе, в приглашениях этот момент либо тактично обходили, либо ставили прочерк, как, кстати, и поступила пиар-служба С.С. Белякова, а ведь могли бы написать просто «приглашение для двух персон». Иван открыл ежедневник. На субботу, 6 июля, у него была запланирована совсем другая программа — поездка с Ольгой и Лёшкой в Дубки. Так назывался пансионат в лесу под Луганью, недалеко от речки. И что? — подумал Иван. — Всю эту прелесть променять на скучный вечер в особняке Степана Степановича? Впустую тратить время на созерцание его молодящейся, экзальтированной супруги и других подобных ей самовлюбленных дам и их полуолигархических мужей с напыщенными, раздувшимися от осознания собственного величия физиономиями? Нет. Для проведения юбилея наверняка будет приглашен какой-нибудь отставной актер, хотя в провинциальных кругах на сию роль по-прежнему претендовал модный КВНщик со своей неизменно веселой братьей и старыми шутками, граница которых традиционно проходила где-то в районе брючного пояса. Вдобавок несколько поп-исполнителей, рангом и репертуаром находящихся между Веркой Сердючкой и группой «Лесоповал». Уж столько раз Иван все это видел, хоть сериал снимай. Нет, увольте. Впрочем, к самому Белякову он испытывал определенное уважение, можно даже сказать, был ему обязан. Несколько раз Степан Степанович помог телекомпании кредитами под символические проценты, а однажды, когда они прозевали контрольные сроки подачи документов в Киевскую комиссию по распределению частот, порешал наверху вопрос о продлении лицензии на вещание. Ну и как человек Беляков тоже имел достоинство. В молодости он увлекался спортом, что Черепанову, как ярому приверженцу бодрого образа жизни, очень импонировало. Несмотря на свою постоянную занятость, Степан Степанович любил покатать шары на бильярдном столе. И, надо сказать, делал это довольно искусно. Как-то Ивану, который и сам считался неплохим игроком, довелось сыграть с ним пару партий, и тот не дал ему ни единого шанса на выигрыш. Злые языки утверждали, что свой первый капитал Беляков заработал еще в советских бильярдных, профессионально катая шары и обыгрывая не последних в стране игроков. Ставки в такой игре могли доходить до десятков тысяч рублей. Немалые по тем временам средства, а уж в пору перестройки, когда азартные игры на деньги практически вышли из-под юрисдикции Уголовного кодекса, он развернулся вовсю. Первые казино в районе были открыты Беляковым. В кулуарах поговаривали, что он до сих пор крышует игорный бизнес. Основной же капитал Беляков сделал на оптовой торговле. А бизнес по производству продуктов питания дал ему возможность официально являться владельцем компании «Восток», состоящей из нескольких предприятий, и, кроме того, стать депутатом областного совета в трех его созывах. По приблизительным оценкам, капитал Белякова составлял около 400 миллионов долларов. И он считался одним из богатейших и влиятельнейших людей региона. В городе этого человека любили за то, что он материально поддерживал местную футбольную команду, хотя ее владельцем не был. Он также щедро жертвовал деньги на благотворительность, покупал оборудование для больниц и благоустраивал детские дома. А настоящей страстью Степана Степановича стало коллекционирование антиквариата, которым он увлекся уже в более зрелые годы, ну, видимо, тогда, когда появились большие деньги. Все это Черепанов припомнил, собираясь позвонить Белякову, чтобы под каким-нибудь благовидным предлогом вежливо отказаться от приглашения. Как это сделать, он пока не придумал, но был уверен, что от его отсутствия ни юбиляр, ни его гости совсем не пострадают. И тут в голову неожиданно пришла спасительная мысль о командировке в Западную Украину, где намечался форум руководителей кабельного телевидения, на который он действительно собирался поехать, либо послать заместителя. Правда, мероприятие, как было отмечено в ежедневнике, планировалось на 10 июля. Значит, возникал вопрос. Черепанов набрал секретаря. «Аня, уточните, когда в Тернополе конференция по кабельному?» «Минутку». — отозвался голос трубки, и тотчас зашелестели страницы. — Ага. Вчера пришло подтверждение 11 июля в 9:00 в конференц-зале гостиницы «Галичина». Начнется регистрация. — Подтвердить участие и заказать билеты? На чье имя бронировать? Согласие давай, а кто поедет, скажу завтра. — Молодец. «Благодарю за службу», — дежурно пошутил Иван. «Служу телекомпании «Зенит», — привычно откликнулась секретарь и отключилась. «Значит, почти на целую неделю позже», — подытожил Иван. «Да какая разница? Днем позже, днем раньше. Кто об этом узнает?» Он уже собирался набрать номер Степана Степановича, как на столе, вибрируя, заплясал мобильник. Вот черт! Только настроился на важный разговор. Черепанов хотел было сбросить вызов, но, взглянув на экран, от неожиданности замер. Вот и не верь в телепатию и прочий полтергейст. Во весь экран нового смартфона крупными печатными буквами высветилось: «Вас вызывает Степан Степанович Беляков». Ивану даже показалось, что тот каким-то невероятным образом прочитал его мысли. Он оторопел и оглядел свой кабинет. А не спрятано ли где-нибудь тайное устройство по передаче мыслей на расстояние? И, улыбнувшись своим фантазиям, нажал кнопку «Ответ». «Добрый день, Степан Степанович!» — бодро отозвался Иван, уже готовый к отмазке. «Хочу поблагодарить вас за приглашение на юбилей. Кстати, только что его получил, но...» Он не договорил. В телефоне зазвучал низкий голос Белякова. «Привет, привет, Иван Сергеевич. Собственно, по этому поводу я тебе и звоню. Вообще ты как там, нормально?» И, не дожидаясь ответа, почти без паузы продолжил. «Знаю, регулярно смотрю твои новости и разные расследования по криминалу и коррупции. Всех подряд кроешь». «И это правильно. Какая бы власть ни была, наша или не наша, надо заставлять ее работать. А то совсем зарастет жиром». «Да, что-то не видел тебя на последней сессии. Надеюсь, не захворал». «К слову, моей жене очень нравится ваша передача про, кажется, что-то о салонах красоты и редких цветах. Ну, у нас такая работа», — пояснил Черепанов и еще раз попытался объясниться по поводу своего отказа от участия в юбилее, но Беляков снова перебил его. «Так вот, я по поводу своего так называемого совершеннолетия». «Ты, конечно, будешь, это понятно, но тут такое дело. Скажу по секрету, мои пиарщики понаприглашали каких-то дорогих артистов, музыкантов и даже циркачей. Всем этим заправляет моя супруга. Так вот, ей захотелось всю эту юбилейную мишуру запечатлеть на видео, смонтировать фильм и послать его детям в Штаты, чтобы посмотрели, как у нас гуляют, а то они, бедные, не в курсе. Но лучше твоих ребят никто не сделает. К тому же и жена, как я уже заметил, любит ваши передачи, поэтому я тебя прошу. Возьми с собой классного оператора, пусть снимет вечеринку, а твои орлы потом смонтируют. Вот это и будет твоим подарком. Так что не парься по этому поводу. А твоим ребятам я обязательно заплачу. Сколько скажут, столько и будет. Ну что, договорились?» «Обижаете, Степан Степанович». Черепанов понял, что в этом случае никакие отмазки не пройдут, и даже начинать разговор не стоит. «Значит, поездку в Дубки ему все-таки придется отложить. Для вас мы сделаем за свой счет, тем более такая весомая дата. А вот годом раньше, безусловно, взяли бы. По полной программе», — добавил он, усмехаясь. «В таком случае решили», — отозвался Беляков. «Да, скажу охране, что от тебя будет человек с камерой, а то еще шуганут парня. В общем, не опаздывай, жду». Мобильник замолчал. Иван немного посидел в неподвижности, переваривая состоявшийся разговор. Ну что ж, теперь нужно готовить новую версию отказа для Ольги. Это в который уже раз? А может, взять ее с собой на юбилей? Хотя вряд ли ей будет интересно среди дам определенного сорта и возраста. Ольга была моложе Черепанова на 13 лет, работала врачом-терапевтом или, как сейчас принято говорить, семейным доктором в районной поликлинике, где они и познакомились несколько лет назад. «Нет, не стоит», — решил Иван. «Ольга будет чувствовать себя не в своей тарелке, а нервничать из-за этого будет он. Ладно, завтра придумаю что-нибудь, А пока нужно предупредить кого-нибудь из операторов, чтобы в субботу готовился ехать на день рождения Белякова. Он еще раз набрал Аню. «Узнай, пожалуйста, у Заборского, кто из его группы свободен 6 июля. И пусть предупредит, что предстоит работать всю ночь в условиях, приближенных к боевым, то есть снимать юбилейное торжество одного славного человека. Скажи Виталию, чтоб подобрал малопьющего, если, конечно, у него такое имеется. Будет исполнено?» — отчеканила Аня. «Как только Заборский вернется с репортажа, тотчас же его озадачу и немедленно сообщу вам. Хорошо? Лады!» В своем ежедневнике Черепанов обвел 6 число черным маркером, как потерянное для нормальной жизни время, и там же записал «купить подарок и цветы, подготовить поздравления». И снова перечитал открытку. «Вот и определилось второе лицо, с которым пойду на юбилей», — усмехнувшись, подумал он. «Не девушка и не женщина, а молодой мужчина с острым операторским взглядом и достаточным опытом в своем деле. Хоть в гей-клуб записывайся с такими спутниками». Иван с ненавистью смял пригласительный конверт и, словно баскетбольный мяч, бросил его в корзину для мусора. Однако и тут не повезло. Промазал.